Для приведенного квадратного уравнения числовые значения x1 и x2 являются корнями квадратного уравнения x квадрат плюс px плюс q равно нулю, тогда и только тогда, когда выполняются равенства x1 прибавить x2 равно минус p, коэффициент при x в первой степени, x1 умножить на x2 равно q, свободное слагаемое нашего уравнения.